Тоби с Бриджит остались одни. Они не спешили говорить и посматривали друг на друга настороженно, но понимающе. «Так что, мне позвонить в министерство в Лондоне? Проверить, за того ли вы себя выдаете?» Судя по голосу, Бриджит самую малость расслабилась. «Не думаю, что Джеб одобрил бы это. А ваш друг Пол? Как бы он к этому отнесся? Одобрил бы?» «Нет». «А вы?» «Я бы тогда лишился работы». «Вернемся к их встрече в среду». «Что они собирались обсуждать? Случайно не подробности операции «Дикая природа»?» «Что? Вам об этом Джеб рассказал? Об операции? Вы шутите, из него и раскаленными щипцами ничего не вытянуть было. От этого дело несло за 10 миль, но он ничего не мог поделать, работа есть работа». «В каком смысле несло?» «Джеб ненавидел наемников. Говорил, что они мать родную продадут и не задумаются. Считают себя героями, а на самом деле обычные психопаты. Я, Бриджит, воюю за свою страну, а не за гребаные международные корпорации с их офшорными счетами». Только он не говорил «гребаные». Это я уж от себя добавила. Джеб был верующим, не ругался, почти не пил. А я? Я и сама не знаю, кто я. Наверное, протестантка. Других у нас в проклятых королевских констеблях Ольстера не держали. Джеба в операции «Дикая природа» раздражало именно присутствие наемников. Конкретно в этой операции. Наемники его просто бесили всегда и везде, раздражали. «Очередное задание придется выполнять на пару с наемниками, Бриджит», — говорил он мне. «Иногда я начинаю задумываться, кто же в наши дни развязывает войны». А больше его в этой операции ничего не смущало? «Нет, дерьмовое дельце, конечно, но и не такое бывало». А потом? После операции, когда он вернулся домой. Бриджит прикрыла веки, а когда открыла глаза вновь, на Тоби смотрела уже совсем другая женщина, печальная, напуганная. Он вернулся сам не свой, белый, как привидение. Руки все время дрожали, даже вилку с ножом удержать не мог. Все показывал мне письмо от его любимого начальства. «Спасибо, всего хорошего, не забудьте, что вы подписали обязательства о неразглашении государственной тайны». Я-то думала его уже ничем не удивить, не шокировать, как и меня. Мы же в Северной Ирландии оба служили. Но знаете, кровь и осколки костей от простреленных коленок на улицах городов, теракты, ожерельные казни. Бриджит глубоко вздохнула, собираясь с духом. Ожерельные казни — распространенный тип казни в ЮАР, во время которой на человека надевают автомобильную покрышку, заполненную бензином или другой горючей жидкостью, и поджигают. Смерть, как правило, наступает через 20 мучительных минут. А потом он не выдержал. Чаша терпения переполнилась. Он встретил свою жертву, и все эти взрывы на рынках, все подорванные школьные автобусы с детишками, все это сошлось воедино. А может, он просто увидел подохшего от голода пса или до крови порезал себе мизинец. Черт его знает. Что бы там ни случилось, эта операция стала соломинкой, переломившей верблюду хребет. Он сломался. Не мог смотреть нам в глаза. Ненавидел нас, самых близких ему людей на свете, за то, что мы целые и невредимы, а другие умерли. Бриджит умолкла, яростным, невидящим взором уставившись в никуда. «Он нас избегал, мать его!» — выпалила вдруг она и тут же поднесла ладонь ко рту. «На Рождество мы накрыли стол», — объяснила она. «Ждали его. Я, Дэнни, Гарри. Сидели и смотрели на пустой стул. И на день рождения Дэнни то же самое было. Посреди ночи на крылечко подбросил подарок. Представляете? Как будто мы заразные. Как будто к нам и на шаг приблизиться нельзя. Словно у нас проказа. Это же его дом был, родной дом. Неужели мы недостаточно сильно его любили?» «Я уверен, что это не так», — тихо сказал Тоби. «Да откуда вам-то знать?» — вскинулась Бриджит и, нервно закусив кулак, погрузилась в воспоминания. «А его поделки из кожи?» — осторожно поинтересовался Тоби. «Где он этому научился?» «Где научился? От его проклятого папаши. Когда он не надирался до чертиков, то шил на заказ обувь. Впрочем, Джеб любил отца до трясучки, несмотря на весь его алкоголизм. Когда тот помер, он все его инструменты себе забрал и разложил их в сарае, прямо как на каком-то алтаре. А однажды ночью опустошил сарай и пропал вместе с инструментами. А теперь пропал уже навсегда». Бриджит повернулась и выжидающе взглянула на Тоби. «Джеб говорил Полу, — начал тот, — что у него появилось какое-то доказательство. какая-то улика, относящаяся к операции. Он собирался привезти ее в Корнуолл. Пол не знает, что имел в виду Джеб. Может, вы в курсе? Бриджит сосредоточенно уставилась на собственные ладони, словно пытаясь прочесть там свою судьбу. Затем соскочила с кресла, прошла к входной двери и крикнула: «Гарри, мистер Белл хочет сообщить печальные новости своему другу. А ты, Дэнни, поиграй еще у Дженни, пока я тебя не позову, хорошо?» Она обернулась к Тоби. «Приходите, когда Гарри не будет». Вновь пошел дождь. Гарри настоял, чтобы Тоби позаимствовал у них дождевик, который оказался ему мал. В саду позади дома, на узкой, но длинной полоске земли, с веревки свисало промокшее белье. Кованая калитка выходила на пустырь. Пересекая его, Тоби и Гарри прошли мимо разукрашенных граффити блиндажей. «Я говорю своим ученикам, что эти блиндажи — живое напоминание того, за что боролись их дедушки», — бросил через плечо Гарри. Они добрались до полуразрушенного амбара с большим висячим замком на дверях. Гарри достал ключ. «Мы пока не говорим Дэнни, что он здесь», — отметил Гарри. «Сейчас все-таки не лучшее время. Вы уж не проболтайтесь, когда вернетесь в дом, ладно? Мы хотим продать его на eBay, когда шумиха утихнет. Прямо сейчас покупатель-то вряд ли найдется, верно?» Гарри толкнул дверь плечом, спугнув стайку верещавших птичек. «Джеб, конечно, здорово над ним потрудился, нечего сказать. Прямо с ума по нему сходил. Вы только, Бриджит, не говорите, что я вам такое сказала, она не одобрит». Брезент, возвышавшийся горой, был прибит к земле колышками для палатки. Тоби смотрел, как Гарри расшатывал колышки и вытаскивал из-под них петли, пока полностью не освободил одну сторону полога. Затем он откинул свободный конец брезента, и взгляду Тоби предстал зеленый грузовик с золотистой небрежной надписью «Кожаные изделия от Джеба». Ниже строчными буквами подписано: «Покупайте прямо с грузовика». Не обращая внимания на протянутую Гарри руку, Тоби сам взобрался на задний борт грузовика. Внутри он был обшит деревом. Часть панели снята, часть оторвана. Широкий разложенный стол, отмытый до блеска. Деревянный стул без подушки. Веревочный гамак снят и свернут в аккуратный рулон. Искусно встроенные полки, такие же чистые, как и стол, и такие же пустые. Запах крови не перекрывала даже вонь моющего средства. «А что случилось со шкурами, которые висели на стенах?» — спросил Тоби. «Сожгли, что же еще?» — жизнерадостно ответил Гарри. «Понимаете, Тоби, тут мало что вообще можно было спасти, учитывая то, какой беспорядок устроил бедный Джеб своим самоубийством. Перед тем, как застрелиться, он даже не напился. Говорят, это большая редкость. Но такой уж он был. Всегда держал себя в руках, всегда». «Записки он тоже не оставил?» — спросил Тоби. «Нет, только сжимал в руке пистолет с 8 пулями в обойме. Неужели он думал, что они ему пригодятся после того, как он спустит курок?» — продолжал Гарри все тем же тоном. «Он ведь еще и не в той руке пистолет держал». «Почему?» — спросите вы. «А никто не знает. И не узнает никогда. Джеб ведь был левшой, вы в курсе? Но застрелился, держа пистолет в правой руке, что, конечно, странно. Но он был отличным стрелком, сами копы так сказали. Ну еще бы, паршивый стрелок левша не сумел бы так себя прикончить. Ну а Джеб, если бы он захотел, сумел бы вышибить себе мозги, держа пистолет ногой. Так мне Бриджит сказала. К тому же доведенные до крайности люди часто совершают нелогичные, непонятные поступки. Полиция тоже так считает, и я, будучи во всем этом полным профаном, с ними совершенно согласен». Тоби тем временем обнаружил посреди одной из деревянных панелей широкую с теннисный мяч размером неглубокую щербину и теперь ощупывал ее пальцем. «Пуля такого размера не могла куда-то испариться», — заговорил Гарри. «Хотя, если верить современным боевикам, и не такое возможно. Но все-таки она слишком велика, чтобы как сквозь землю провалиться, верно? Наверное, придется заполнить дырку гидроизоляционной пеной, заровнять, подкрасить и молиться, чтобы потенциальные покупатели ее не заметили». «А что стало с инструментами Джеба?» «Это, Тоби, крайне щекотливый для всех нас вопрос, потому что инструменты его отца, как и плитка, исчезли, хоть и стоили, по правде сказать, гроши. Первыми на место приехали пожарные. Не очень понимаю, что они вообще тут делали, но, видимо, кто-то их вызвал. Потом подъехали полиция и скорая. Честно говоря, мы не знаем, чьи загребущие ручки забрали все это барахло. Конечно, это были не полицейские. Я уверен. Я очень уважаю наших слуг закона, куда больше, чем Бриджит, которая сама работала в полиции. Наверное, все дело в том, что она из Ирландии. Тоби согласился с этим предположением. Джеб никогда не держал на меня зла. Не то чтобы я перед ним провинился. В конце концов, нельзя же думать, что женщина вроде Бриджит останется одинокой, верно? Я к ней хорошо отношусь, что не всегда можно было сказать про Джеба, если уж говорить откровенно. Тоби и Гарри подняли обратно борт грузовика, прикрыли его опять брезентом и затянули покрепче канаты. «Я загляну еще к Бриджит, кажется, она хотела мне еще что-то сказать», — заговорил Тоби. «Что-то она вроде Полу собиралась передать, что-то личное», — неуклюже попытался объяснить он. «Ну, Бриджит свободный человек и может говорить с кем хочет», — добродушно ответил Гарри и дружески похлопал Тоби по плечу. «Вы только особо не верьте ее россказням о полиции, мой вам совет. В такой ситуации очень хочется кого-нибудь обвинить, такова уж человеческая природа. Очень был рад с вами познакомиться, Тоби. Вы большой молодец, что заехали. И вы только не сочтите меня нахалом, но все же, если вдруг встретите кого-то, кому нужен отделанный по высшему классу грузовик в отличном состоянии, не забудьте про нас, ладно?» Бриджит сидела в уголке дивана, обхватив колени руками. «Ну как, видели?» — спросила она. «Что именно?» «Кровь там странно разлетелась. Брызги по всему заднему бамперу. Копы заявили, что это перенесенная кровь». «И как же она перенеслась, скажите, пожалуйста?» — спросила я у них. «Прямо через гребаное окно переползла назад машины?» «Вы переутомились, миссис Оуэнс. Позвольте расследовать дело нам, а сами идите попейте чайку». А потом ко мне подошел такой выпендрежистый хрен в штатском из лондонской полиции. «Хочу вас успокоить, миссис Оуэнс. На бампере вовсе не кровь вашего мужа. Это свинцовый сурик. Наверное, он решил перекрасить грузовик». «Так они и дом вверх тормашками перевернули», — вдруг добавила Бриджит. «Чей дом?» — не понял Тоби. «Чей-чей? Мой, конечно. Вот этот самый дом, где вы сейчас сидите и лупите на меня глаза. Каждый ящик осмотрели, в каждую дыру залезли. Даже коробку с игрушками Дэнни обыскали, сукины дети. И профессиональные сукины дети так сделали, что не подкопаешься. Документы Джеба лежали вот тут в ящике. Так они их вынули, просмотрели и положили обратно по порядочку. Правда, все равно чуток налажали. Одежду осмотрели и повесили на плечики. Гарри считает, что у меня паранойя, что мне мерещится всякое. Хрена лысого, мистер Белл. Я за свою жизнь сама больше домов обыскала, чем Гарри съел завтраков. Потому и поняла сразу, что они тут все обнюхали. Когда они устроили обыск? Вчера, когда же еще? Пока мы кремировали Джеба. Они же не дилетанты какие-нибудь, настоящие спецы. А вам разве не хочется узнать, что же такое они искали? Спросила Бриджит и, пошарив под диваном, достала коричневый незапечатанный конверт и протянула его Тоби. Внутри оказались две матовые фотографии формата А4, без рамок, черно-белые, паршивого качества. Снимали ночью с большим приближением. Фотографии напомнили Тоби размытые снимки подозреваемых в разных преступлениях, которых снимали издалека, например, с другого конца улицы. Вот только здесь подозреваемые были мертвы. Одной была женщина в продырявленном арабском платье, а рядом с ней испещренное пулями тело маленького ребенка с вывороченной оторванной ногой. Мужчины в военной форме, стоявшие вокруг трупов, держали в руках полуавтоматические винтовки. На одном из снимков Тоби увидел мужчину, тоже в форме, который навел оружие на женщину, собираясь ее добить. Его лица видно не было. На второй фотографии уже другой военный. Стоя на одном колене, он отбросил оружие назад и закрывал лицо руками. «Это я из-под печки достала, прежде чем ее эти сволочи сперли», — объяснила Бриджит, отвечая на незаданный Тоби вопрос. «Джеб там асбестовую плиту положил, на нее поставил печку. Ее-то они унесли, а плита осталась на месте. Копы решили, что хорошо все обыскали, и отдали мне грузовик. Но я знала Джеба, а они нет. Джеб знал толк в тайниках, и я понимала, что где-то же он должен был спрятать эти снимки. Не то чтобы он их мне когда-нибудь показывал, нет. У меня есть доказательства, — говорил он. «Черно-белые, но мне все равно никто не поверит». «Доказательство чего, мать твою?» — спрашивал я. «Фотографии с места преступления», — отвечал Джеб. Но стоило мне спросить, что это было за преступление, как он тут же закрывал рот на замок. «Кто сделал эти снимки?» — спросил Тоби. «Коротышка, приятель Джеба. Единственный друг, оставшийся у него после этой операции. Других запугали до усрачки. Коротышка до этой операции дружил с Доном и Энди. Лучшими друзьями были. Но потом... потом с Джебом остался один только коротышка. Да и то они поссорились. Из-за чего? Да все из-за этих же проклятых фотографий. Джеб тогда еще не ушел из дома. Ему было хреново, но он терпел. Приехал коротышка, просто поговорить. И они ужасно разругались и устроили драку. У коротышки знаете какой рост? Под 2 метра. А Джеб все равно подбежал к нему, под коленки его ударил, и пока тот летел на пол, сломал ему нос. Образцово показательно отделал. А ведь Джеб маленький был, наверное, на 0,5 ниже коротышки. Смачно получилось, в общем. А о чем коротышка хотел с ним поговорить? Во-первых, он вернул ему фотографии. Коротышка сначала загорелся идеей разослать эти снимки по всем министерствам, даже в СМИ собирался их отправить, а потом передумал. Почему? Они его купили, наемники эти. Предложили ему отличную пожизненную работу. И этого хватило, чтобы заткнуть ему рот. А что за наемники? Название у их конторы есть? Одного из них звали Криспин. Он на американские деньги основал крупную контору по подбору совершенно оголтелых головорезов. Коротышка, правда, считал, что за такими компаниями будущее, и армия по сравнению с ними ничто. А Джеб? Джеб говорил, что там работают дилетанты. Он их называл мародерами, и коротышке также сказал, мол, ты теперь один из них. А коротышка ведь приехал, чтобы и Джебу предложить туда завербоваться. Они уже пытались его к себе заманить, когда операция только закончилась. Боялись, что он будет болтать. Видно, решили попробовать еще раз, только теперь с помощью коротышки. Он ему письмо привез. Контракт уже весь заполненный, оставалось только подписать. Ну и отдать фотографии, конечно. А потом жить припеваючи. Если бы коротышка поинтересовался моим мнением, я бы ему сразу сказала, чтобы он к Джебу не совался. Сберег бы и время, потраченное на дорогу, и свой собственный нос. Сраный ублюдок. Он себя считает чуть ли не Аполлоном, любимцем женщин. Пока Джеб не видел, все время пытался меня облапать. А еще письмо написал с соболезнованиями. Такое, что я чуть не сблеванула. Бриджит достала письмо из того же ящика, где хранились газетные вырезки, и передала Тоби. «Дорогая Бриджит, я очень огорчился, услышав столь грустные вести о Джебе, и я безмерно расстроен, что мы так плохо с ним расстались. Джеб был лучшим из лучших и всегда таким останется. Плевать на старые распри, он всегда останется в моей памяти, так же, как и в твоей. Кстати, Бриджит, если возникнут проблемы с деньгами, позвони по указанному ниже номеру, и я обязательно тебе помогу. И еще, будь любезна, верни фотографии, которые Джеб задолжал, так как они являются моей личной собственностью. Конверт с обратным адресом прилагаю. Горюю вместе с тобой, старый товарищ Джеба, коротышка». С порога послышались недовольные вопли. Дэнни громко чем-то возмущался, Гарри тихо его урезонивал. Бриджит схватила фотографии. «Можно я их себе возьму?» — спросил Тоби. «Хрена лысого! Ну, скопировать хоть можно?» «Ладно, можно», — не задумываясь, ответила Бриджит. И Тоби, человек из Бейрута, разложил снимки на обеденном столе и, игнорируя собственный совет, который дал всего пару дней назад Эмили, сфотографировал их на мобильный телефон. Отдавая снимки Бриджит, он взглянул через ее плечо на письмо коротышки и, запомнив указанный там номер телефона, переписал его себе в блокнот. «А как вообще зовут коротышку?» — спросил он. Вопли становились все громче. «Пайк». Тоби записал и это. «Он мне звонил накануне», — сообщила Бриджит. «Кто, Пайк?» «Дэнни, мать твою, за ногу умолкни!» — заорала Бриджит. «Нет, Джеб», — ответила она Тоби. «Во вторник, в 9 утра. Гарри с Дэнни только уехали в школу. Я подняла трубку, а там Джеб. Как ни в чем не бывало, словно и не пропадал на 3 года. Бриджит, я нашел свидетеля». Да такого, о каком и мечтать не мог. Мы с ним вместе все проясним раз и навсегда и разберемся с этим делом. Избавься от Гарри, и как только я покончу со всем этим, мы начнем все сначала, ты, я и Дэнни, как в старые добрые времена. Вот такая вот у него была депрессия всего за 2 часа до того, как он вышиб себе мозги, мистер Белл. Если 10 лет, проведенные в дипломатических кругах, чему и научили Тоби, так это тому, что любой кризис нужно воспринимать спокойно и всегда считать его разрешимым. Во время обратного пути в Кардифф внешне он оставался совершенно невозмутим и также весело болтал с Гвинет, хотя его одолевало беспокойство за Кита, Сюзанну и Эмили. Он печалился из-за гибели Джеба и напряженно размышлял о том, как же и когда его убили, и что полицейские явно заметали следы этого убийства. И только добравшись до Кардифа, Тоби наконец задумался, в какой ситуации оказался. Вернее, в какую ситуацию сам себя загнал. Следят ли за ним? Скорее всего, пока нет, но Тоби прекрасно помнил предостережение Чарли Вилкинса. На вокзале он расплатился за билет наличными, с Гвинет тоже рассчитался наличностью и выходил и садился в такси на перекрестке, не у дома Джеба. Он не проговорился, к кому ездил, хоть и понимал, что Джебу уже ничего не страшно. Скорее всего, в доме одного из соседей Бриджит заседал какой-нибудь коп, приставленный следить за ней. А значит, рано или поздно описание его внешности дойдет до полиции. Впрочем, если повезет, местные копы, как и везде, окажутся некомпетентными, и произойдет это все-таки поздно. Тоби не рассчитывал, что ему придется потратить столько наличных, и он был вынужден воспользоваться банкоматом, оставить очередной след своего присутствия в Кардифе. Но иногда приходится рисковать. В магазине электроники, что находился неподалеку от вокзала, Тоби купил новый жесткий диск для компьютера и два подержанных телефона, черный и серебристый, уже с предоплаченными сим-картами и заряженным аккумулятором. На курсах по безопасности ему рассказывали, что среди продавцов такие телефоны называют одноразовыми, слишком уж часто их покупали только для того, чтобы избавиться от них спустя пару часов. В кафе, где собирались преимущественно безработные жители Кардифа, Тоби взял чашку кофе и кусок торта и отнес их за угловой столик. Царивший в кафе гвалт полностью отвечал его целям, и Тоби улыбнулся, набирая на серебристом телефоне номер коротышки. Конечно, такие трюки были скорее в духе Мэтти, но и Тоби вполне умел при необходимости врать и прекрасно знал, как ему надо действовать. Гудки все шли и шли, и Тоби уже думал, что его вот-вот переведут на автоответчик, когда в трубке раздался злой мужской голос. «Пайк слушает. Я на работе занят. Что вам нужно?» «Коротышка?» «Ну, я коротышка. Кто говорит?» Тоби не пытался изменить свой голос, но решил говорить чуть развязнее и проще, чем в обычной жизни. «Коротышка, меня зовут Пол. Я из газеты «Аргус» Южного Уэльса. Здрасте. Мы тут делаем материал о Джебе Оуэнсе, который на прошлой неделе самоубился, как вы, наверное, знаете. Смерть невоспетого героя и все такое прочее. Мы так поняли, что вы были его другом, верно? Прям даже лучшим другом, самым близким. Боевым товарищем, так сказать. Вы, наверное, чертовски расстроены? Откуда у вас мой номер? Ну, у нас есть свои источники, если вы понимаете, о чем я. Мы, собственно, вот чего хотели узнать. Вернее, редактор просил узнать. Не дадите ли вы нам интервью? Расскажите про Джеба, каким хорошим солдатом он был. Просто поговорим про вашего лучшего друга. Мы большой материал хотим сделать, на разворот. Алло, вы меня слышите? Как ваша фамилия? Эндрюс? Интервью записывать будете на пленку или нет? Честно говоря, предпочли бы записать. И я хотел бы встретиться с вами лично, а не брать интервью по телефону. Конечно, мы можем и сами много чего нарыть про Джеба, но это не очень-то хорошо. И, разумеется, какие-то конфиденциальные сведения мы разглашать не будем. Можете об этом не беспокоиться. Еще одна долгая пауза. Судя по шорохам, коротышка прикрыл трубку телефона ладонью. «Четверг вас устроит?» — наконец спросил он. «Четверг». Добросовестный работник министерства тут же принялся мысленно листать ежедневник. В 10 утра совещание департамента, в половине первого деловой обед с парнями из связи и с общественностью в Лондонбери Хаус. «Четверг! Прекрасно!» — решительно ответил Тоби. «Где бы вам было удобно встретиться? В Уэльс вам, наверное, совсем неудобно ехать?» «Нет, давайте в Лондоне». «Кафе «Золотой теленок» в Милл-Хилл. В 11 утра. Годится?» «Как я вас узнаю?» «Я же карлик, меня легко приметить. Всего-то 2 метра ростом. Приезжайте один, никаких фотографов». «Вам сколько лет?» 31, — быстро ответил Тоби и тут же пожалел об этом.